Но самый оглушительный визг был у Лены Тихой, словно в отместку за фамилию. Еще в детском саду от ее визга скисало молоко, и малышей вместо жидкой манной каши повариха вынуждена была кормить котлетами. Дети быстро превращались в крепышей, родители радовались, хвалили садик и воспитательниц. Воспитательницы непременно загордились бы, если б могли эти похвалы слышать, у них из-за визга Лены Тихой вечно закладывало уши. Надо сказать, Лена вовсе не была капризной, а была просто пугливой и впечатлительной. Стоило какому-нибудь Вовику поднять с земли червяка, как все вокруг бросались на землю, обхватив голову руками, потому что визг Лены походил на звук сверхзвукового истребителя. Или стоило какой-нибудь Риточке сорвать одуванчик, как восхищенный визг Лены сметал не только белоснежную шапочку одуванчика, но и панамки, кепки, бейсболки, шляпы и даже фуражки. Случилось так, что одна такая фуражка сидела на голове важного генерала. Он не привык передвигаться пешком, поэтому очень запыхался, гонясь за своей фуражкой целых 400 метров. Более того, ему пришлось целых 400 метров возвращаться обратно. Однако он не рассердился, а наоборот обрадовался и не уселся в служебный автомобиль, а даже еще прошелся пешочком. Генерал разыскал Лену Тихую, взял ее за руку и привел примехонько к Министерству обороны. Министр Леной живо заинтересовался. «Неужели за 400 метров? Просто не верится». «Сам лично перепроверил», — подтвердил генерал. «Страшной силы девочка, целые роты стоит». «Знаешь, дочка», — министр погладил Лену по голове, — «есть такая профессия — родину защищать». «А от кого?» — спросила Лена. «Была бы родина», — улыбнулся министр. «От кого найдем?» Генерал со значением кивнул и шепнул. «Прикажете продемонстрировать?» «Повизжи, дочка», — отечески попросил министр. «Не хочу». «Не упрямся», — пожурил ее генерал. «Тебя второй человек в государстве просит». Тот он украдкой взглянул на министра и поправился. «Пока». «Не буду», — не послушалась Лена. Но в этот момент в форточку впорхнула красивая бабочка, и Лена от восторга завизжала. Прошло минут 10. Прежде чем министр решился, наконец, выбраться из-под стола. «Да!» — вымолвил он, безуспешно пытаясь приладить на место отклеившиеся усы, и посоветовал. «Невестка вот-вот должна родить. Если родит девчонку, домой не пущу». «А где же Тихая?» — пробормотал генерал, выбираясь из-под ковра. «Ушла вроде». «Догнать?» «Ну ее!» — поморщился министр. «Иностранцы пронюхают, что мы детей вербуем, засмеют». Так и не пришлось Лене родину защищать. Пошла она в школу учиться. Здесь авторитет ее очень вырос. Стоило Марье Ивановне объявить, а сейчас пишем контрольную, как Лена взвизгивала, журнал вылетал у Марьи Ивановны из рук и порхал по классу, теряя единицы и двойки. Учительницу долго приводили в чувство, а контрольной, естественно, и речи не было. Физрук Виктор Иванович тот вообще освободил Тихую от своих уроков. Хотя и подвижная она была девочка, но тихо радоваться не умела. В результате в спортзале расплелся канат, искривились брусья, а конь ускакал неизвестно куда. Пришлось учить Лену по индивидуальной программе.